Глава 16. После того, как все соплеменники длинного Сэма были сварены, а их черепа отделены от плоти, пигмеи подвесили нас на длинные палки и понесли, как свиней, в джунгли. «Как ты думаешь, что они собираются с нами сделать?» — спросила меня майор Фрич. «Не знаю, да и плевать мне на это», — ответил я. И это было почти правдой. Мне осточертела вся эта проклятая жизнь. Человеческие возможности не беспредельны. Примерно через час мы прибыли в пигмейскую деревню, которая, как и следовало ожидать, состояла из нескольких маленьких хижин на расчищенной от заросли поляне. Нас приволокли к центральной хижине, и там нас плотным кольцом окружила толпа пигмеев. Маленький, неказистого вида пигмей с длинной седой бородой и без единого зуба восседал, словно ребенок, на высоком стуле. Я понял, что это и есть их вождь. Нас опустили на землю, развязали руки и ноги, и мы, стряхивая с себя пыль, предстали перед вождем, который сначала забормотал что-то невнятное, а потом слез со стула и, подойдя к Сью вплотную, заехал ему ногой по яйцам. «Что это с ним?» — спросил я Грурка, который, благодаря постоянному общению с майором Фрич, уже немного понимал по-английски. «Его хочет знать, обезьяна мальчик или девочка?» — ответил Грурк. Я подумал, что существует и менее болезненный способ выяснить это, но вслух ничего не сказал. Потом вождь подошел ко мне и снова залопотал что-то на своем языке. «Пигмалионе», или как там он называется, и я приготовился уже тоже получить по яйцам, но Грурк сказал: «Его хочет знать, почему ты жить с этими плохими людоедами». «Объясни ему, что это случилось не по нашей вине», — сказала майор Фрич. «У меня идея», — сказал я, подмигнув Грурку. «Скажи ему, что мы американские музыканты». Грурк тут же сообщил это вождю, и тот очень внимательно оглядел нас, а потом о чем-то спросил Грурка. «Что он сказал?» — поинтересовалась майор Фрич. «Его хочет знать, на чем играть обезьяна», — ответил Грурк. «Скажи ему, что обезьяна играет на копьях», — сказал я. Грурк перевел, а вождь пигмеев объявил, что хочет послушать нашу игру. Я немедленно достал свою губную гармошку и заиграл «Бега в Кемптауне». С минуту вождь молча слушал мою игру, а потом принялся хлопать в ладоши, подвывать и как бы танцевать чечетку. Когда я кончил играть, он сказал, что теперь хочет послушать игру майора Фрич и Грурка. Я велел Грурку сказать вождю, что майор Фрич играет на ножах, а сам Грурк не играет ни на чем, он менеджер. Вождь пигмеев был явно озадачен и сказал, что впервые в жизни слышит, что на ножах или копьях можно играть. Однако приказал слугам принести Сью копья, а майору Фрич ножи, чтобы послушать их музыку. Принесли ножи и копья. Я объявил: «Приготовились, начали!» И Сью оглушил вождя копьем по голове. Майор Фрич наставила ножи на двух стражников, и мы стремглав бросились в джунгли, а за нами по пятам помчались пигмеи. Пигмеи швыряли в нас камни и прочую дрянь, стреляли из луков и духовых трубок. Внезапно мы оказались на берегу реки. Дальше бежать некуда, а пигмеи совсем рядом. Вот-вот мы снова попадем к ним в руки. Ничего не оставалось, как прыгнуть в реку, чтобы спастись вплавь, и мы уже приготовились к этому, как вдруг с противоположного берега прогремел винтовочный выстрел. Потом раздался второй выстрел, и пигмеи, забыв о нас, трусливо бросились назад в джунгли. Мы посмотрели на противоположный берег и увидели там двух парней в камуфляже и тропических шлемах, как будто из сериала «Рамор в джунглях». Популярный американский телесериал с 1952 по 1954 годы Беннета Фокса о белом враче, лечившем туземцев. Они сели в лодку и погребли к нам. На шлеме одного из парней я разглядел эмблему НАСА. Наконец-то мы спасены. Когда лодка пристала к берегу, парень с эмблемой на шлеме выпрыгнул на землю и направился к нам. Он подошел к Сью, отдал честь и сказал: